Глава 32. Положа руку на сердце, я жаждала, что мой супруг испытает хотя бы каплю того ужаса, что и я, проживая свои дни рядом с ним. Очевидно, мои желания попортят мою карму хорошей девочки, и я не получу пропуск в рай. Но вдруг его не существует, а я упущу возможность устроить мужу его личный ад. Мы договорились, что для начала Хантер-22 организует информационную встряску моему супружнику. Будет направлять на рабочую почту Матвея, ту, что, по сути, мог просмотреть кто угодно из прокуратуры, спам-рассылки. Ссылки на зашифрованные архивы с фотографиями, что имелись у Хантера-22 и у меня. Когда Хантер-22 на следующий день прислал мне скриншот, сделанный с экрана рабочего компьютера моего мужа, на котором было запечатлено наше послание, я испытала экстаз. Мне не составило труда вообразить, как в момент получения первого сообщения все изменится. Я буквально смаковала фантазию о том, как Матвея озарит осознание, что ему шлют опасный компромат на него. Его пульс забьется в бешеном ритме, до предела нагружая сердечную мышцу. Венка на правом веке начнет неприятно пульсировать. Проявится давно мучивший его нервный тик, мучивший его в ситуациях наивысшего стресса. Его голубая форменная рубашка прилипнет к мокрой от пота спине, а галстук станет давить на горло, мешая дышать. Мы направляли сообщение дозированно, иногда давая ему передышку. Надежду на то, что завтра мы от него отстанем. В течение последующих двух недель мы с Хантером-22 превратились в кукловодов, чья сцена ограничивалась экраном рабочего компьютера моего мужа. Мы не шантажировали его, не требовали денег, не угрожали разоблачением. Пока это было ни к чему. Вместо этого мы методично по капле отравляли его уверенность в завтрашнем дне, играли на его нервах, как на расстроенных струнах. Мы слали письма с тонкими намеками, то безличную статистику по уголовным делам о взятках и злоупотреблениях, то фотографию его кабинета с подписью «Уютное место позволяет расслабиться», ту самую, на которую ему стимулируют простату. Превозмогая внутреннее сопротивление, я вышла на работу. От мысли, что я вновь увижу Зейда, впадала в панику. Я слишком слаба, чтобы противостоять ему где-либо, помимо фантазий в своей голове. Но он, к счастью, не попадался мне на глаза. Рутина тюремной больницы, бумаги, обходы, осмотры под сальными взглядами уголовников. В то время как Зейд словно растворился в стенах тюрьмы, я радовалась и горевала одновременно. С одной стороны, это было то, чего я желала. С другой, в глубине души я знала, если он захочет меня увидеть, то найдет способ. Но получалось, что не хочет. Возможно, со мной он просто удовлетворил все свои потребности, насытился, и теперь я стала ему неинтересна. Но каждый раз, когда Зарина отсутствовала на рабочем месте, я задавалась вопросом, а не с ним ли она, и становилось трудно дышать. Эти мысли жалили, задевали мое и без того хрупкое самолюбие. Моим невольным спасителем стал Хантер-22. Наше общение в мессенджере постепенно стало чем-то большим, словно наше обоюдное желание изуродовать жизнь Матвея сковало нас в единый злой механизм. Он оказался забавным, саркастичным парнем с черным юмором, который идеально ложился на мое душевное состояние. Я смотрела на телефон и ждала его смс-ку. Мы обсуждали не только план, но и всякую ерунду, вышедший недавно фильм или жуткую погоду, сковавшую Россию и Европу. Даже моего кота, который, похоже, вошел в подростковый возраст и начал проявлять свой котячий норов. Мое охладевшее сердце согревало это общение, пускай анонимное, но душевное. Оно наполняло тело легким, почти забытым теплом и понемногу ослабляло тот тугой узел страха и отчаяния, что так долго сжимал мне ребра и мешал дышать полной грудью. Я даже не знала, как выглядит мой анонимный собеседник, но его текстовые реплики стали для меня опорой. Моя стратегия сработала. Муж утратил интерес к моей персоне. Не звонил, не приезжал, не слал угроз. Я позволила себе поверить, что он погрузился в решение других проблем, с головой уйдя в паранойю. Как мне казалось, я стала их причиной. И это наполняло меня мрачным удовлетворением. У меня появился план. До жути опасный. Следуя ему, я получила возможность защитить себя. Пока у мужа имелись эти другие проблемы, я пребывала в безопасности. Так мне казалось. Он явно отдавал все свое время и силы на то, чтобы возвести вокруг себя стены, вырыть ров и населить его пираньями, отгораживаясь от невидимого врага. И в этой осаде ему было не до опостылевшей, никчемной пустой жены. Эта иллюзия была такой сладкой и хрупкой. Она разбилась в одну из ночей, когда я очнулась от острого ощущения грядущей беды. Я и раньше имела проблемы со сном, но в эту ночь они обострились вместе с моими животными инстинктами. Странно ведь проснуться от тишины. Да. Приподнялась, вслушиваясь в ее тонкий звон, а потом ее нарушил знакомый низкий рокот. Гремел двигатель автомобиля прямо под моими окнами. Первая мысль — крузак мужа. Без вариантов. Доза адреналина тут же ударила в кровь, пробуждая каждую мою клетку и ставя ее в боевую позицию. Я поднялась, босиком подошла к окну и отодвинула край шторы ровно настолько, чтобы увидеть двор. Знакомый черный автомобиль стоял там, поблескивая в свете уличных фонарей, как глаза хищника, притаившегося в темноте. Через пару минут началась долбежка в дверь. Я дернулась, словно это по мне ударили кулаки. Мое спокойствие медленно рассыпалось в прах. В глубине своего сознания я уже догадывалась, что потерпела поражение. Но где мы с Хантером 22 просчитались? Удары прекратились, воцарилась давящая тишина. А потом сквозь дверь прорвался голос Матвея, напряженно спокойный, от которого кровь стыла в жилах. «Открывай, Василина! Нужно поговорить!» Пересилив себя, я подошла к двери. На автомате повернула ключ, щелкнул замок. Дверь отъехала на сантиметр, а затем отлетела к стене с такой силой, что оставалось лишь удивляться, как петли остались на месте. Матвей стоял на пороге, трезвый, как стеклышко. Его лицо напоминало искореженную маску. Только на дне зрачка сверкала знакомая эмоция — бешенство. Даже не успела осознать, когда его широкая грубая ладонь сомкнулась на моей шее, ощутила за спиной холод бетона, контрастирующий с его горячей рукой. Он сжимал руку так сильно, что мне пришлось подняться на носочки, чтобы ослабить это давление, даря себе возможность дышать. Его лицо приблизилось так близко, что я увидела кровеносные сосуды, полопавшиеся в его глазах. «Я знаю, что ты стоишь за этим, сука!» — прошипел он, и каждый слог резал, как лезвие.